силы нет от страданий и слез. Знай, что есть чудный путь к покаянию, ждет тебя сам Спаситель Христос. Если ты преуспел в этой жизни, если нет ни проблем, ни тревог, знай, что суд будет в Божьей отчизне, Бог ждет всех на развилке дорог. Ждет тебя, он сумей же услышать, не упрямствуй, не вери вновь. Пока жив, еще пока дышишь, для тебя есть у Бога любовь. Пока жив, ты еще пока дышишь, для тебя есть у Бога любовь. Если ты ко всему безразличен, если твой эгоизм так высок, если в сердце ложь и двуличие, знай, тебя в покаянии ждет Бог. Ждет он всех, кто упал и кто болен, кто в нужде, кто оставлен совсем, кто отдал плен греха свою волю, Бог спасение свое дарит всем. Ждет тебя, он сумей же услышать, не упрямствуй, не вери вновь. Пока жив, ты еще пока дышишь, для тебя есть у Бога любовь. Пока жив, ты еще пока дышишь, для тебя есть у Бога любовь. Сумей же услышать.